Как я могу стать постчеловеком? Сегодня не существует способа, с помощью которого кто-нибудь мог бы стать постчеловеком. В этом основная причина сильного интереса трансгуманистов к продлению жизни и крионике. Те из нас, кто сможет прожить достаточно долго, чтобы увидеть результаты технологического развития, в перспективе могут стать постлюдьми. Тем не менее, каждый из нас может дожить до превращения в трансчеловека, и это само по себе является волнующим этапом человеческой эволюции. Мы живем в эпоху, когда, по крайней мере, в демократических странах, мы свободны придерживаться взглядов, которые уже не определяются национальными границами, преданностью семье и верностью политическим организациям. В эту эпоху сознание людей расширено и перестроена более длительным обучением, неоднократной сменой мест работы, растущими глобальными сетями личных контактов и компьютерными коммуникациями. Человеческие тела модифицируются посредством улучшенного питания в детстве, имплантантов, искусственных частей тела и программ продления жизни. Мы соединили наши физические тела и сознание с биологической наукой и технологией, чтобы преодолеть преграды, которые не позволяли нашим предкам жить бесконечной жизнью.